улицы города Ампс. «Стой, падла! Хуже будет!» — орал Матадор, бегущий за Дублем. Дубль бежал как мог по широкой улице, опрокидывая корзины или игроков, чтобы хоть как-то притормозить приближающегося Таурана. Тот бежал как бронесостав. Неумолимая и неизбежная груда металла, размахивающая по ножами Дубля и матерящаяся. «Ни за что!» — выкрикивал в ответ Дубль и петлял по улице между игроками, как загнанный заяц. При этом он гремел костями, как погремушка. В какой-то момент Матадор додумался и швырнул по ножу в спину Дубля, сбив тем самым его и еще пару игроков с ног. Подбежав к скелету без штанов, он ухватил его за нагрудник и поднял над землей. «Попался, шулер!» — пыхтя со злостью, произнес Тауран. «Не дождешься!» — ответил Дубль, пытаясь перевести дыхание. Он с размаху зарядил кулаком себе по лицу, отчего его черепушка улетела в сторону. Он тут же поднял руки вверх и выскользнул из нагрудника, приземлившись на землю. Пока офигевший Матадор спохватился, костяк Дубля уже подхватил голову и, даже не водрузив ее на место, ломанулся в узкий проулок, держа под мышкой собственный череп, словно всадник без головы. Матадор побежал за ним, но через пару поворотов потерял его. Стоя на перекрестке узких улочек, он пыхтя произнес. «Ушел! Фух! Ушел-таки, хрен костяной!» Город Ампс. Резиденция клана «Дети ночи». Вечер спускался на город, и он начал освещаться огнями окон и редкими фонарями. Район трущоб был крайне беден на уличные фонари. На весь район их было всего два. Один из них был напротив непримечательного домика. Дом был старый и покосившийся, но с целыми окнами, которые, к слову, были наглухо закрыты черными шторами. Вот в проулке показалась голова скелета в шлеме. Она покрутилась по сторонам, и из проулка, мимо освещенного окна, к дому метнулась фигура скелета, одетого только в стальной шлем, налокотники, перчатки, сапоги и наголенники. Подбежав к двери дома, скелет очень быстро выстучил особый стук, после которого дверь отворилась. Скелет тут же ввалился в дом. «Спасайте, братцы!» — запыхавшийся голосом выдал Дубль, как только зашел в дом. Прямо перед входом за столом сидел глава клана «Дети ночи» и атаман. «Чего бы это, а, Дубль?» — произнес атаман, глядя на голый костяк соклановца. «Может, нам после того, как ты обул главу клана «Темная стая», тебе еще и орден выдать или в звании повысить?» «Вы чего, я же верну!» Начал было Дубль. В этот момент за спиной послышался шорох, и перед глазами опустилась темная пелена. На самом деле, в этот момент за спиной Дубля в движение пришел Матадор, который держал наготове огромный мешок. Он опустил его на Дубля сверху и тут же поднял, держа за горловину. Леголас, стоявший рядом, принялся завязывать горловину веревкой, всеми мыслимыми и немыслимыми узлами. «Спасибо, мужики, выручили! Я его часа два по городу гонял», — улыбаясь, обратился Матадор к атаману и главе клана «Дети ночи». «Да, ты нас тоже выручил. Муж и не знали, как наказать этого проныру», — улыбаясь, ответил атаман. «Нам разрешили его оставить в клане, только если последуют адекватные наказания. А этому костяку все до лампочки. Хоть сортир выгребать, хоть малышей в подземельях качать. Он и в толчке, и с малышами найдет с кем в кости сыграть. Пусть теперь попробует с богиней помухлевать». «Слышь, Дубль», — обратился глава клана к бьющемуся в мешке скелету, — «это твое наказание. Ты станешь инквизитором, и весь союз темных кланов к тебе вопросов иметь не будет. Считай, после этого ты прощен». «Да вы охренели!» — взревел Дубль в мешке, еще яростнее начав в нем биться. «Вы хоть знаете, как это больно? Умом двинулись! Да я плевать на ваши кланы хотел после этой экзекуции!» «Бывайте, ребят!» — махнул Матадор рукой двум улыбающимся членам клана «Дети ночи» и взвалил на плечо мешок. «За нами должок!» «Какие долги? Ты только этого до храма донеси!» Атаман говорил это, улыбаясь до ушей, и мило маша в спину Матадору и Леголазу. К нему присоединился и глава клана. «Да-да, какие уж там долги!» — также улыбаясь, произнес глава. Когда друзья вышли из здания и отошли на пару кварталов, то Матадор обратился к причитающему и проклинающему все на свете Дублю. Тот продолжал вертеться в мешке. «Дубль, что-то твои с радостью тебя с потрохами сдали. Ты поди и их нагрел в кости!» Он ткнул локтем мешок на спине. «Карты!» — ответил Дубль. «По 300 тысяч каждый мне должен. Знают, что мухлевал, а доказать не могут, вот и бесятся». «А что за проблемы с кланом Темная Стая?» — поинтересовался Леголас. «Ну, я там палку чутка перегнул». Дубль немного поворочился в мешке и принялся рассказывать. «В общем, с казначеем ихним зарубился в кости. И не мухлевал толком. Зачем? Фартило мне не слабо. Как итог, задолжал он мне по-крупному. Почти 500 тысяч. Я ему и говорю. Давай что-нибудь в залог. У тебя хоть стимул будет. А то мне все должны, а никто не отдает». Он, значит, маковку почесал и говорит. «Нет у меня столько шмота, чтобы на 500 тысяч. Знамя клана возьмешь?» «А я что?» «Я согласился. Договорились с ним, что он за 10 дней соберет деньги». Пока Дубль заговаривал зубы Моте и Леголазу, он аккуратно надорвал мешок кинжалом. Затем он тихо вытащил ногу сквозь дырку. «Жду 10 дней, жду 20. Ха!» В это время из мешка падает нога Дубля, а его восклицание маскирует падение ноги. «Как бы не так! Этот крендель и не собирается отдавать деньги. Я ему и заявляю, мыл, продам знамя, а он мне и выдает. Кому оно нужно? На тряпке только». Под эмоциональный рассказ из мешка падает вторая нога Дубля. Обе ноги валяются прямо на улице и хаотично шевелятся. «Ну, я не будь дураком, возьми и напиши в ЛС главе клана Светлый Взвод, а у них с Темной Стаей война, страсть какая. Как они друг друга флаги увидят, так прут друг на друга, и неважно, что там и как. Задание, не задание, все бросают, и давай друг друга на лоскуты резать. И там строевой клан, танки, хиллеры и стрелков чутка». Из мешка, вдобавок к ногам, выпали тазовые кости, кусок позвоночника и часть ребер. «Ну, я и написал Светлому Взводу. Есть знамя Темной Стаи. Получил за долги. 500 тысяч — стартовая цена. Не устроит — объявляю аукцион». «Эх, купили у меня они его, и глазом моргнуть не успел. А дальше?» Дубль замолк, словно что-то вспоминал. «Дальше эти идиоты начали видео снимать с этим флагом и выкладывать на страницы своего клана в Галанете. Вы представляете, что там началось? Казначей того на респе держали, пока он на рерол не ушел. Меня тоже пытались, но меня глава клана какой-то отмазал. Всего 30 дней продержали». «Ты законченный идиот!» — воскликнул Леголас в итоге рассказа. «Ты же обгадил все темные кланы!» «Это я идиот! Да вы видео про костер в храме Мелесты видели?» — начал возмущаться Дубль. «Я-то ради денег, а вы? Какого хрена там устроили? Вы сжечь игрока в полном погружении решили на алтаре Мелесты. Вы вообще в своем уме?» «Ну, увлеклись чутка», — смущенно ответил Матадор, но потом уже бодро добавил. «Пафос, это наше все». Из мешка уже выпала грудина, плечи и одна рука. Но когда выпадала вторая рука, Дубль не успел среагировать, и послышался стук костей о брусчатку, по которой шли Тауран и эльф. Они обернулись, и их глазам пристала картина — Дубль разборный. «Мотя, да эта сволочь по частям сваливает!» — воскликнул Леголас. «Хватай еще один мешок!» Матадор перехватил мешок и принялся собирать и впихивать части тела Дубля в другой мешок. «Собирай его, пока не расползся!» По улице в разные стороны ползли ноги и руки. Тазобедренную кость пнули ногой к обочине. Позвоночник изображал червяка, а ребра с грудиной изображали краба, боком ползя в проулок. Друзья расфасовали Дубля по двум мешкам, и каждый нес свою часть прямо перед собой, чтобы видеть, если что-то пойдет не так. «Дубль, да ты как конструктор, ей-богу!» — ворчал на ходу Матадор. «Из тебя можно же тараканы сделать, только еще 4 руки или 4 ноги присобачить».